Земное царствование Осириса. Когда Осирис стал взрослым, он наследовал трон Геба и был провозглашен царем Такемет. Египтяне в те времена были еще народом диким и невежественным, как племя кочевников. Они не знали целебных трав, не умели лечить болезни и часто умирали молодыми. У них не было ни письменности, ни законов. Селения враждовали друг с другом, и вражда то и дело выливалась в побоища. В некоторых племенах не умели готовить мясо, ели его сырым, а кое-где даже процветало людоедство. Поэтому Осирис решил, что прежде всего нужно дать народу знания. Это было задачей очень нелегкой, но Осирис успешно с ней справился. Он разъяснил людям, какие поступки благородны, а какие нет. Установил с помощью бога то-то справедливые законы. Научил египтян строить плотины и оросительные каналы, чтобы в сезон всходов, когда свирепствует зной и мелеет Нил, поля питались живительной влагой. Это избавило Такемет от неурожаев и голода. Мудрый тот усердно помогал царю-благодетелю. Он обучил египтян медицине, астрономии, математике и другим наукам. Скоро в каждом городе, в каждом селении появились свои учителя и наставники, которые уже сами без помощи то-то могли учить других. И лекари появились, и служители богов, и звездочеты. Но вот беда, они передавали свои знания сыновьям и внукам, пока были живы. А когда они умирали, их мудрость и жизненный опыт навсегда уходили в небытие. Нужно было дать людям письменность. Мудрецы переселяются в загробный мир, но их знания должны оставаться на земле и служить потомкам. Все мудрое должно быть запечатлено в записи. Только вот как научить египтян письму? Даже многомудрый всезнающий тот не сразу придумал решение для столь трудной задачи. Поначалу он составил алфавит, где каждому звуку соответствовал какой-нибудь простенький значок – кружочек, черточка, крестик, квадратик или треугольник. Значков набралось всего-навсего 28. И тот был обрадовался. Каждый легко запомнит эти кружочки-квадратики. Но когда бог написал для пробы несколько фраз таким алфавитом и попытался прочесть, он так раздосадовался, что смял и отбросил папирус. Ровные ряды крестиков и кружков навевали смертную скуку. Сразу пропадала охота читать. К тому же и имя великого Ра, и титул его «Владыка Вселенной», и слово «раб», и даже имя злодейского змея Апопа выглядели при таком письме одинаково. Кружочки-квадратики, кружочки-квадратики. Никакой разницы между богом и рабом, между Ра и Апопом. Это просто кощунственно. Чему хорошему научатся люди, если у них будет такая письменность? Бог мудрости стал сочинять другой алфавит. Вместо бессмысленных и невыразительных геометрических фигурок он обозначил звуки рисунками, изображением птиц, рыб, зверей, растений. Вышло лучше, чем в первый раз, но все равно плохо. Строчки зверюшек, птичек выглядели красиво. Однако теперь не так-то легко будет запомнить, какая птичка означает «а», какой зверек «б». Да и слово «раб» по-прежнему ничем не отличалось с виду от слова «бог». Тот снова скомкал исписанный папирус, взял новый и надолго задумался. Прежде всего, из 28 картинок 3 явно были не нужны. Они обозначали гласные звуки. Но в разных городах и селениях Такемет люди говорили на разных диалектах. Все эти диалекты тот, конечно же, знал. И северные египтяне, и южные одинаково произносили согласные звуки, а гласные везде на свой лад. Если выписывать гласные, то южане не смогут прочитать папирус, написанный в дельте, а обитателям дельты непонятно будет письмо южан. «Надо выписывать одни согласные», — решил тот. «А гласные пусть каждый вставляет те, к которым привык». Но как сделать, чтобы картинки легко запоминались, чтобы каждому египтянину, едва он взглянет на надпись, сразу было бы ясно, какая картинка, какой означает звук? И тут Бога осенило. Да ведь это очень просто. Есть, например, слово «иару» – «камыш». Так пусть изображение метелки камыша обозначает первый звук слова «иару» – «и». «А» пускай обозначается рисунком руки, потому что со звука «а» начинается слово «ауи» – «две руки». «Р» можно передать изображением «рта», ведь слово «рот» – «ра» начинается с «р». И так со всем алфавитом. «Н» – поверхность воды, потому что это первый звук в словах «нет» – «вода». И «нуи» – «волны». «Ш» – садовый пруд. «С» – деревянный засов для ворот. «Ч» – путы для скота. Легко и просто, весь алфавит. Ничего не надо заучивать. Смотри, что нарисовано, выбери начальные звуки, сложи их вместе и прочтешь слово. «Создал я письменность божественную!» – радостно воскликнул тот. Он тут же записал эту фразу на папирусе и перечитал несколько раз. Ему опять не понравилось. Однако бог мудрости уже не сомневался, что он на верном пути и скоро справится с труднейшим делом создания письменности. Поразмыслив еще немного, он догадался, что картинками и иероглифами можно обозначать не только по одной, а сразу по две, три и даже по четыре согласных. Например, слово «глаз» произносится «ирт». Поэтому изображением глаза можно обозначить две согласные «ир». Для «сеш» – письменность. Лучше просто нарисовать дощечку с красками и тростинку. Каждому ясно, что это значит и как надо прочесть. Для слов «бог» и «божественный», чем выписывать их по звукам, проще изобразить флаг на шесте, какие в честь богов развиваются в храмах. Что же касается звука «и», пусть его, как прежде, обозначает метелка камыша. Но в тех случаях, когда «и» – это не просто звук, а слово «я», вместо камышовой метелки лучше рисовать сидящего человека. Так даже красивее.